Глава 20. Карин, миску чуть наклонить нужно, иначе, когда станешь взбивать крем, он и на голове у тебя окажется. Угу, вот так. Стелла кивнула. Закусив кончик языка, Каркуша включила миксер и принялась старательно взбивать белки. Чуть в глубине кухни Стелла выкладывала тесто в форму для выпекания. Из-за случившегося с Александрой несчастья они были вынуждены отложить запланированную поездку во Францию, но это нисколько не помешало им наслаждаться коротким отпуском Артура. «Что-то долго папы нет. Он обещал, что захватит Сашу. Может быть, она опять заработалась?» «Может быть. Она такая странная». «Да, я заметила». «Так, годится. Теперь эту смесь в творог нужно добавить. Только помешивай медленно, иначе осядет и ничего не получится». «Угу. А кого еще ждать?» «Люсю с Иваном и Зоей». «Пожалуй, и все». «Они прикольные». «Угу», — повторила за Кариной Стелла, осторожно распределяя творожную массу по коржу. «Стелл, а вы не думали с папой пожениться?» «Пожениться? Хм, вообще-то это не ко мне вопрос, любопытная». «Да ну, скажешь тоже. У меня шкурный интерес». «Это какой же?» – заинтересовалась Стелла. «Хочу выпроводить его к тебе. Представляешь, как тогда заживу? Никто не будет на мозги капать. И вообще, вам лет сколько, что вы на свидание бегаете? Не надоело?» «Опять же вопрос не ко мне», – рассмеялась женщина. Честно говоря, в последнее время ей не на что было жаловаться. «Артур... черт. Артур купал ее в чувствах. Никогда о них не говорил, но... когда это красивые слова имели большее значение, нежели поступки? А он каждым своим действием показывал, как она для него важна. Без этого ничего бы у них не вышло». После их последнего разговора Стелла решила занять наблюдательную позицию. Не торопить, не форсировать события, не переть на пролом, как по жизни привыкла. Что-то не давало Артуру расслабиться, отпустить свои чувства на волю. И Стелла, будучи достаточно мудрой женщиной, это вовремя поняла и... не стала зацикливаться. Да, разочаровалась немного, что скрывать, но... она-то знала, что порой даже неудачам следует говорить спасибо. Сколько раз они ее тормозили, когда женщина выбирала неправильный путь. Вот и сейчас Стелла решила, что если Артур захочет с ней быть, то непременно будет. Если дорожит ею, то найдет способ, как показать ее ценность. А если захочет что-то большего, то... тоже навряд ли сплохует. И пока ее все устраивало. Капестеренский наглядно демонстрировал, что он здесь надолго и уходить не собирается. Потому что ему хорошо. Потому что он счастлив. Потому что он улыбается и громко смеется. Потому что заставляет смеяться ее. С работы к ней первым делом, с цветами или необычными сувенирами, которые восхищали Стеллу до невозможности. Не самим своим видом, а тем, что Артур настолько тонко чувствовал, что ей может понравиться. Как-то раз он даже подарил ей туфли, за которыми она очень долго охотилась. Стелла ведь без всякой задней мысли болтала о своих женских слабостях. Просто потому, что с ним она могла говорить обо всем. А Артур возьми и запомни. А потом еще найди и купи. Именно те чумовые лимонные лодочки с квадратными расписными каблуками от Джимми Чу. Она тогда до потолка прыгала, как ребенок, а он хохотал, что есть силы, расслабленно привалившись к стенке, и стучал теми самыми каблуками по полу. Им было хорошо вместе. «Ты уже записалась к парикмахеру на выпускной?» Стелла поставила творожный торт в разогретую духовку и посмотрела на падчерицу. «Нет, конечно. У меня блат. Ты забыла?» «Это какой такой блат?» «Как какой? У моей будущей мачехи свой салон красоты, между прочим. Вот уж точно папенька не мог найти себе лучшей пары». «Спасибо, конечно, меркантильная ты душонка», — рассмеялась Стелла. «Да только, боюсь, тебе даже блат не поможет. На выпускные знаешь, какая запись? На полгода вперед. Так что я тебе номерочек дам, а ты уж позвони, договорись. 2 недели осталось». «Сказать что от тебя?» «Да скажи уж», — веселилась Стелла. «Стелла!» «Угу. Ты не против, что я пригласила Ника?» «Это твой день, милая. Зови кого хочешь. 18 раз в жизни бывает». «Вот именно. Если папенька опять чего-нибудь отчебучит, я даже не буду дожидаться, пока он съедет. Сама уйду». «Ну, что смотришь? Имею право». «Ох, не знаю, что тебе посоветовать, чтобы не стать врагом номер один. Артур к тебе относится с большим трепетом. А по поводу того, что мы съедемся, я вообще не уверена. Похоже, ему и так хорошо». «А тебе?» «А мне тоже неплохо», — философски пожала плечами Стелла. «Это все из-за мамы», — опустила голову вниз Каркоша. А Стелла, напротив, подняла взгляд на девушку. Никогда раньше они не говорили об этом. Ни с Артуром, ни с его дочерью. «Может быть. Артур очень сильно ее любил. Неудивительно». «Ты прикалываешься? Любил? Хм, может и так, конечно, но тут не в любви дело, уж точно. А в том, чем эта любовь закончилась? А ты что же, не в курсе?» «Мы с твоим отцом не обсуждали эту тему. Я понимаю, что ему нелегко, и совершенно на этом не настаиваю». «Хм, ну такими темпами вы еще долго будете кругами ходить. Точно надо переезжать». Стелла растерялась. По идее, было неправильно это обсуждать с Каркушей, если Артур сам не посчитал нужным ей рассказать, но Карина ведь сама завела этот разговор. «И как быть теперь?» «Ты скучаешь по маме?» «Не знаю», — буркнула девушка. «Мне обидно, что она так поступила с отцом, но...» «Черт! Конечно, скучаю! И понять не могу, и вопросов к ней много имею. Даже думала одно время вызвать ее дух, чтобы спросить. Ну, знаешь, гадания всякие. Только мне кажется, это такой бред несусветный». Уверенно кивнув головой и соглашаясь с Кариной, Стелла вымыла руки и принялась за нарезку. Артур и правда запаздывал. А ведь мясо еще нужно будет замариновать. Все эти мысли скользили по краю сознания, обтекая одну, самую главную. Что же такого сделала жена Артура? Она-то думала, что он любил ее сильно, поэтому и не мог вот так сразу переключиться на другую женщину. А теперь по всему выходит, что какая-то обида в его сердце засела. И хорошо, если не на весь женский род. «Она с любовником на пару погибла», — огорошила Стеллу Каркуша. «Вот он и боится теперь с женщинами связываться». На веранде послышался топот. В окне мелькнула макушка Капестеренского, а после шикарная Сашина грива. Делая вид, что ничего не случилось, Стелла вышла навстречу гостям и, радостно улыбаясь, погладила Александру по выпирающему животу. «Забегался», — мягко улыбнулась Артуру. «Сашку ловил. Замучила она своим малеванием». «А мясо где?» «Вот, в пакете с зеленью». «Пойду замариную. Скоро уже Люся с Иваном подъедут. И Ник». «А этому чего здесь надо?» – нахмурил брови Артур. «У его девушки день рождения вообще-то. Ну, чего злые морды корчишь, а?» Стелла погладила Капестеренского по щеке, успокаивая того самым действенным способом. Глядя на такое дело, Сашка скользнула внутрь дома, оставив их на веранде вдвоем. «У девушки», – передразнил Артур, чуть отклоняясь в ее объятиях, чтобы получше золото рассмотреть. «Она взрослый, Артур. 18 сегодня. А Ник и правда хороший парень». «Хороший? Именно поэтому ты чуть не подавилась, когда узнала, что они встречаются». «Ну, скажем так, я немного удивилась, что Ник по девочкам». «Что?» «Я думала, что он голубой». «Час от часу не легче», – захохотал Капестеренский. «Ой, смотри, Люся с Иваном приехали». «Иди встречай. С мясом я и сам разберусь». «Ну-ну». Стелла помчалась навстречу друзьям, первым делом подхватив на руки маленькую Зою. «Это что за красотка к Стелле приехала? Это что за сладкий сахарок? Привет, Люся, дай за животик подержаться». «Осторожно, это дело заразное», — улыбнулся Иван, доставая из багажника шикарный букет пионов. «Где именинница?» «В кухне. Иди, поздравляй. Мы тут сами справимся. Слушай, Стелл, едва за Иваном закрылась дверь, пробормотала Люся. Твой-то Краснопольский вчера опять в офис приезжал. И что хотел? Встретиться. Говорит, не может к тебе дозвониться. Послала бы ты его уже, что ли? Предложила подруга, вытирая салфеткой чумазую мордочку дочки. Так я бы с радостью, было бы за что. А пока не за что? А пока он только по делу. Тот участок, что я хотела, на космонавтов, под застройку обещает протолкнуть. Я с ним связываться не хочу, сама знаешь. Мне бы просто понять, с чего он вдруг засуетился. Можно подумать, так непонятно. Заело его, что у тебя все пучком. Мужик нормальный, порядочный, ребенок вот-вот родится. Думаешь, у него же у самого двое. Жена молоденькая, влиятельный тесть. Помяни мое слово. Эти мужики, они ведь как дети. Поиграли игрушками и думать о них забыли. А стоит кому-то другому ту игрушку взять, ор, знаешь, какой поднимается? Тушите свет. Вот и Краснопольский забегал, бедолага. А ты Артуру не говорила, что он вокруг тебя отирается? Нет, Люсь, зачем его в это втягивать? Сама пошлю по-тихому, если на что-то станет намекать. А пока, говорю же, все чинно и благородно. Прям рыцарь на белом коне. Смотреть тошно. И то так. Мы девочки взрослые. Когда женщины вернулись в кухню, их половины уже покончили с готовкой и принялись накрывать на стол. А твой парень, что же, только жрать придет? Не удержался от поддевки дочери Артур. Он бы помог с большой радостью, если бы ты каждый раз не капал ему на мозги. Слышал, Иван, готовься. Это они пока слюни пускают, папочку обожают. А потом у них Никиты всякие в почете. И не скажи ничего. Иван рассмеялся, чмокнув маленькую дочь в пухлую щечку. А вот и Ник. Пожалуйста, папа, веди себя прилично. Иначе... Ум! Каркуша потрясла кулаками и бросилась встречать парня. Стелла, украшающая испекшийся торт клубникой, с намеком посмотрела на любимого. Тот ткнул в ее сторону указательным пальцем. «Я знаю, что ты на ее стороне!» Стелла улыбнулась и, нисколечки не испугавшись его грозного взгляда, слезала клубничный сок с пальцев. Не выдержав, Артур рассмеялся. Золото обладало удивительным качеством. В любой ситуации она могла его рассмешить. В тот день вышли замечательные посиделки. Даже Артур, смилостивившись над совсем уже взрослой дочкой, воздержался от подначек в адрес ее молодого человека. За столом своим чередом катилась неспешная беседа. Собаки с полными скорби глазами внимательно следили за пиршеством и, жалобно поскуливая, выпрашивали самые вкусные кусочки. Маленькая Зоя сопела в коляске, вдоль их погоняв. А Артур с Иваном налегали на холодное нефильтрованное. Красота! Какого черта приперся в тот день Краснопольский, Стелла так и не поняла. Он что-то говорил об участке, тыкал под нос ей схемы и решения администрации, а она все равно недоумевала. «Сергей, подожди. У нас праздник, и, если честно, мне сейчас совсем не до этого». «Я не понимаю. Ты же 2 года за этим участком охотилась, а теперь...» «Теперь я не уверена, что найду время на это все. За 2 года многое изменилось. Так что, извини, Сереж, мне пора возвращаться». Краснопольский уехал. Стелла вернулась к столу, за которым в полном одиночестве сидел Артур. Чуть в стороне Иван и Люсьен поедали смородину прямо с куста. Каркуша с Ником любезничали возле груши, а Сашка, видимо, прилегла отдохнуть. В доме Стеллы она чувствовала себя свободно. После того случая с больницей Саша бывала здесь очень часто. Стелла даже предложила той переехать, опасаясь, что Виктор опять ей навредит. Но вмешался Артур. Не в смысле в ее предложение вмешался, а в ситуацию с Виктором. Уж что он ему сделал, Стелла не знала. Но Сашка сообщила, что тот теперь обходит ее 10-й дорогой. Как же ее порадовал Капестеренский в этой ситуации. Мужик, плечо, стена. Что этому надо было? Да так, помощь предлагал в одном вопросе. Но я объяснила, что мне это неинтересно. Артур никак не прокомментировал ее слова. Сидел и сверлил Стеллу взглядом. А у нее сердце замирало от любви, и не было совершенно никакого понятия, как можно было его предать. «А ты бы вернулась к нему, если бы он предложил?» Стелла покачала головой и легла ему на колени. «Никогда. К Иудам нельзя возвращаться, потому что ничего не меняется. Только сумма серебряников, за которую тебя продадут».